Заговор послов. Многие годы ходили слухи о том, что накануне войны Сталин и Гитлер тайно встретились где-то на западной границе, но взаимопонимания не достигли. Однако этой встречи не было. Считается, что накануне войны они обменивались письмами, пытаясь о чем-то договориться. Вроде бы маршал Жуков об этом говорил, но подтверждений в архивах не найдено. И это миф. А вот попытка остановить войну действительно была предпринята в мае 41-го, за месяц до нападения нацистской Германии на Советский Союз. Об этом известно немногим, потому что главных действующих лиц этой драматической истории казнили. 8 января 1941 года Адольф Гитлер вызвал в свою альпийскую резиденцию в Бергхоф все военное руководство Третьего Рейха. «Нашим решением должно быть как можно скорее свалить Россию наземь». Гитлер дал понять, записал в дневнике адъютант фюрера полковник Николаус фон Беллов, что этим летом намерен начать войну против России. Присутствующие восприняли заявление Гитлера молча и без возражений. Должен отметить, лица у офицеров были замкнутыми. Похоже, никто из них не считал необходимым вести войну против России, но высказать свои опасения Гитлеру они не решились. 3 февраля Гитлер провел длительное, продолжавшееся несколько часов, совещание с командованием вооруженных сил. Обсуждали способы завоевания невероятно огромного пространства России. В 40-м году перед французской кампанией главком сухопутных сил Браухич и начальник генштаба Гальдер не раз высказывали свои опасения, возражая против этой войны. Указания Гитлера о войне с Россией они восприняли без единого слова сомнения или сопротивления. Мне даже пришла в голову мысль, что целиком и полностью осознав неосуществимость этого замысла, они ничего не предприняли, дав фюреру возможность самому загнать себя в гибельную западню. После громкой победы на Западе и капитуляции Франции политическая карта Европы переменилась. Германия стала властителем континента. Гитлер казался смелым и удачливым стратегом. Германские генералы больше не рисковали ему возражать. Рискнул только один человек. Немецкий посол в Советском Союзе, граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург. Вся его дипломатическая карьера была связана с нашей страной. Он начинал свою службу, когда еще существовала Российская империя. Шуленбурга считали хорошим профессионалом и весьма обаятельным человеком. Граф Шуленбург, как выразился один из его подчиненных, имел репутацию дипломата, у которого были только друзья и не было врагов. Посол считал войну с Россией гибельной для Германии. Такого же мнения придерживались его ближайшие сотрудники. «Если в слухах о войне есть доля истины, — сказал советник посольства Густав Хильгер, исполнявшему обязанности военного атташе полковнику Хансу Крепсу, тогда ваша обязанность — объяснить Гитлеру, что война против Советского Союза приведет к крушению Германии. Вам известна мощь Красной Армии, стойкость русского народа, безграничные просторы страны и неистощимые резервы». «Я все это отлично понимаю», — ответил полковник Крепс. «Но Гитлер нас, офицеров генерального штаба, больше не слушает. После того, как мы отговаривали его от кампании против Франции и называли линию Мажино непреодолимой, он одержал победу вопреки всему, и нам пришлось заткнуться, чтобы не потерять свои головы». Шуленбург не терял надежды предотвратить войну. В апреле 41-го посол вылетел в Германию, чтобы попасть на прием Гитлеру. Предварительно он отправил в Берлин личное послание, в котором пытался в дипломатичной форме предупредить об опасности нападения на Россию. Когда его допустили к Гитлеру, письмо лежало на столе, но фюрер ни словом не дал понять, читал ли он его. Посол воспринял это как сигнал, Гитлер с ним не согласен. Шуленбурга не посвящали в тайны высшего руководства Германии, считая его слишком расположенным к России. Гитлер фактически уклонился от разговора со своим послом. Но прежде чем закончить беседу, он вдруг произнес: «Да, вот еще что. Я не собираюсь воевать с Россией». 30 апреля посол Шуленбург вернулся в Москву из Берлина. В аэропорту его встречал советник Хильгер. Шуленбург отвел его в сторону и обреченно произнес: «Жребий брошен, война с Россией — решенное дело». «Почему вы так считаете?» — удивился Хильгер, если сам Гитлер сказал, что воевать не собирается. Посол пожал плечами. «Он мне просто соврал». Но посол не оставлял надежды как-то воздействовать на Берлин. 2 мая Шуленбург телеграфировал в Имперское министерство иностранных дел: «Я и высшие сотрудники моего посольства постоянно боремся со слухами о неминуемом немецко-русском военном конфликте. Попытки опровергнуть эти слухи здесь, в Москве, остаются неэффективными, поскольку эти слухи беспрестанно поступают сюда из Германии. Каждый, прибывающий в Москву или проезжающий через Москву, не только привозит эти слухи, но может даже подтвердить их ссылкой на факты». Телеграмма осталась без ответа. Именно в тот день, 2 мая, командующий 4-й танковой группой вермахта генерал-полковник Эрих Хёпнер, перед которым поставили задачу взять Ленинград, подписал секретный приказ: «Война против России является важнейшей частью борьбы за существование немецкого народа. Это давняя борьба германцев против славян, защита европейской культуры от московско-азиатского нашествия. Эта борьба должна преследовать цель превратить в руины сегодняшнюю Россию, поэтому должна вестись с неслыханной жестокостью. Каждый бой должен быть организован и проводиться с железной волей, направленной на безжалостное полное уничтожение противника». А Шуленбургу пришла в голову новая мысль: если невозможно урезонить фюрера, то почему бы не устроить новые переговоры между Москвой и Берлином, навязать их Гитлеру, заставить его заняться дипломатией и тем самым приостановить подготовку к войне. Мир можно спасти, если уговорить советское руководство проявить дипломатическую инициативу и вовлечь Гитлера в переговоры, которые лишили бы его предлога для военных действий против Советского Союза, считал Густав Хильгер. Советский посол в Берлине Деканозов как раз в это время находился в Москве. Решили, что нам нужно связаться с ним и открыть ему глаза. Старое здание советского посольства в Берлине сгорело в войну, но новое построили на том же месте, на Унтерден-Линден. Здесь в 1941 году и работал тогдашний посол Владимир Георгиевич Деканозов. Он считался у немцев очень влиятельным человеком. Они полагали, что советский посол чуть ли не личный друг самого Сталина. Во время вручения верительных грамот, докладывал Деканозов в Москву, Гитлер спросил, происхожу ли я из той местности, где родился Сталин, знаком ли я со Сталином издавна по совместной революционной работе. Я ответил, что мои родители происходят из той же местности Грузии, где родился Сталин. Сам я родился в Баку. Совместную революционную работу в Грузии со Сталиным не вел, объяснив, что мне 42 года, а товарищу Сталину около 61 года. Немцы ошибались. Своей карьерой советский посол был обязан не Сталину, а Берии. Владимир Георгиевич Деканозов родился в июне 1898 года в Баку в семье контролера нефтяного управления. Окончил Тифлисскую гимназию, 2 года учился на медицинском факультете Саратовского, затем Бакинского университетов. Летом 1921 года Деканозова назначили уполномоченным отдела по борьбе с бандитизмом азербайджанской ЧК, потом заместителем начальника экономического отдела. Там он и познакомился с Берией и, благодаря Лаврентию Павловичу, быстро делал карьеру. Берия сделал его секретарем ЦК Компартии Грузии по транспорту, наркомом пищевой промышленности, председателем республиканского госплана. Переведенный в Москву в 1938 году, Лаврентий Павлович взял с собой надежного соратника. Решением Политбюро комиссар госбезопасности 3-го ранга Деканозов был назначен начальником внешней разведки. низенький, плотно сколоченный человек с круглой лысеющей головой и выпученными белесыми рачьими глазами. Таким его запомнил помощник. Держал себя очень самоуверенно, почти развязно. Но разведкой Владимир Георгиевич руководил недолго. Ушел на повышение. В мае 1939 года новым наркомом иностранных дел был назначен Молотов, его заместителем Деканозов. 12 ноября 1940 года Молотов на поезде прибыл в Берлин в надежде решить спорные вопросы с Гитлером. Его сопровождал Деканозов. Тогдашний полпред в Берлине Молотову не понравился. Он снял его с должности и назначил полпредом Деканозова, сохранив за ним высокую должность заместителя наркома. А 5 мая 1941 года Шуленбург пригласил к себе находившегося в тот момент в Москве Деканозова на завтрак. Шуленбург хотел предупредить Деканозова, что Гитлер готовит нападение на Россию. Немецким языком Деканозов не владел, поэтому взял с собой Владимира Николаевича Павлова, чьи переводческие таланты ценили и Сталин, и Молотов. Павлов в марте 1939 года защитил дипломную работу на теплоэнергетическом факультете Московского энергетического института. Судьба молодого человека изменилась в один день, когда его вызвали в ЦК, устроили экзамены по английскому и немецкому языкам, которые он знал с детства, и отправили на работу в наркомат иностранных дел, и сразу назначили помощником Молотова. Потом год Павлов проработал в Берлине. А в конце декабря 1940 года, вспоминал Павлов, я был отозван из Германии и назначен заведующим центральноевропейским отделом наркомендела. Отдел ведал отношениями с Германией, Венгрией, Чехословакией, оккупированной Германией. Молодой переводчик нравился большому начальству, но нравы были страшноваты. Как-то на приеме Сталин, будучи в хорошем настроении, пошутил в своей манере. «Светлая голова у товарища Павлова. Много знает. Не пора ли ей в Сибирь?» Говорят, что Владимир Николаевич Павлов смеялся вместе со всеми. «Шуленбурга», — вспоминал Павлов, — переводил на русский язык советник германского посольства Густав Хильгер. Он говорил по-русски безупречно. До революции Хильгер окончил юридический факультет Московского университета. Накануне Первой мировой войны он вместе с русской женой уехал в Германию. Вернулся в Россию после заключения Рапальского договора. Владимир Павлов. В Германии менялись посольства, а Хильгер неизменно оставался в составе посольства в Москве, медленно, но верно продвигаясь по дипломатической лестнице. К нашей стране Хильгер относился с плохо скрываемой враждебностью. Павлов, похоже, ошибался. Густав Хильгер обрусел, что произошло со многими немцами, давно переселившимися в Россию. «Я разрывался между русской и немецкой культурой», — писал Хильгер. «В конечном счете возобладало немецкое влияние. Но не будет ошибкой утверждать, что у меня всегда были два отечества — Германия и Россия. Я привязан к обеим странам душой и по обеим тоскую. Фюрер говорил, что считает меня наполовину русским». Хильгер впервые увидел фюрера в 1939 году. Гитлер медленно подошел к нам, пристально вглядываясь в нас странно уклончивыми хитрыми глазами. Ни тогда, ни во время последующих встреч с Гитлером я не ощущал никакого гипнотического эффекта, который ему приписывали. При виде небольшой фигуры, смешной челки, спадающей на лоб, и забавных маленьких усиков, я ощущал лишь безразличие, которое через час сменилось физическим отвращением из-за того, что он постоянно грыз ногти. Разговаривая с Деканозовым, посол Шуленбург не мог, конечно, прямым текстом сказать, что Германия вот-вот нападет на Советский Союз. То, что он делал, и так могло считаться государственной изменой. Он втолковывал Деканозову, что советское правительство недооценивает опасность войны, убеждал, что необходимо что-то предпринять до того, как Гитлер решит нанести удар, объяснял, что отношения между Берлином и Москвой испортились из-за Югославии. Весной 41-го в Москве с тревогой следили за тем, как Германия укрепляет свои позиции на Балканах, в опасной близости от советских границ. 1 марта немецкие войска вошли в Болгарию. София присоединилась к тройственному между Германией, Италией и Японией пакту от 27 сентября 1940 года. Договор подписали также Венгрия и Румыния, которые тем самым становились союзниками Берлина. Немцы требовали и от Югославии присоединиться к пакту. Прежде всего, это был бы удар для Англии, пытавшейся помешать триумфальному шествию нацистов по Европе. Глава британского правительства Уинстон Черчилль делал все, чтобы этому помешать. Он отправил телеграмму премьер-министру Драгише Цветковичу в Белград. Полный разгром Гитлера и Муссолини в окончательном счете неизбежен. Я надеюсь, ваше превосходительство, что вы учтете ход исторических событий и окажетесь на высоте. Югославия раскололась. Союз с нацистами не был популярен в обществе, но правительство боялось злить Гитлера и было готово пойти фюреру навстречу. Британские разведчики и дипломаты сообщали в Лондон, что в Белграде царят страх и смятение. Черчилль хотел отправить в Югославию своего министра иностранных дел Энтони Идена. Югославы ответили отказом. Единственным исключением была позиция командующего военно-воздушными силами Югославии генерала Душана Симовича. Он представлял националистически настроенных офицеров. На него англичане и опирались. 25 марта нацистские дипломаты все-таки вынудили правительство Югославии вступить в союз с Германией и Италией, но только на два дня. В ночь на 27 марта югославские генералы, ориентировавшиеся на Англию, совершили военный переворот. Известие о революции в Белграде было воспринято в Лондоне как настоящий праздник. «Наконец-то», — говорил Черчилль, — «хоть какой-то результат наших отчаянных попыток создать антигитлеровский фронт на Балканах и помешать захвату этих стран гитлеровской Германией». 28 марта 1940 года начальник разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии генерал-лейтенант Филипп Иванович Голиков информировал Сталина о ситуации в Югославии. Цветкович и другие министры арестованы. Новое правительство поручено сформировать армейскому генералу Симовичу. В столице с 7 часов 27 марта мимо полпредства начали проходить колонны демонстрантов с лозунгами «За союз с СССР», «Да здравствует Сталин и Молотов», «Долой Гитлера». Новое югославское правительство попросило Советский Союз о помощи. 3 апреля в Наркомате иностранных дел первый заместитель Молотова Андрей Януаревич Вышинский принял югославскую делегацию. «Наше правительство», — заявил югославский посланник Милан Гаврилович, «горячо желает и ожидает союза с Москвой». Сталин согласился подписать с Югославией договор о дружбе и ненападении. Это привело Гитлера в дикое раздражение. Он отложил нападение на Советский Союз, чтобы наказать непокорную Югославию. 5 апреля 1941 года агент советской военной разведки «Альта» в Берлине вызвала своего связного из советского посольства на срочную встречу. Это был капитан Николай Максимович Зайцев, по военной профессии артиллерист. Он работал в Берлине под крышей начальника административно-хозяйственного отдела советского торгпредства. После войны он будет служить в управлении военного коменданта советского сектора Берлина. Альта сообщила, выступление Германии против Югославии произойдет в ночь с 5 на 6 апреля. Германия рассчитывает за 14 дней разгромить Югославию. Альта — псевдоним Ильзы Штёбе, немецкой журналистки, которая много лет работала на советскую разведку. Информация была точной. 6 апреля немецкие войска обрушились на Югославию. Это произошло через несколько часов после подписания в Москве советско-югославского договора. Праздничный банкет отменили, ограничили шампанским. Югославы хотели включить в договор пункт о военной взаимопомощи. Сталин отказал югославам. Когда Гитлер оккупировал и расчленил Югославию, Сталин не стал протестовать, не отозвал советского посла из Берлина, не прекратил сотрудничество с нацистской Германией и не отправил Красную армию на помощь братьям-сербам. «Россия теперь держится в стороне», — восторгался министр пропаганды Йозеф Геббельс. «Никто не хочет попасть на линию нашего огня. Так-то лучше». 12 апреля драматург Всеволод Витальевич Вишневский, автор знаменитой пьесы «Оптимистическая трагедия», записал в дневнике. «Вернулся из Кремля, был у Ворошилова. Он перешел к теме Гитлера. Человек оказался гораздо умнее и серьезнее, чем мы предполагали. Большой ум, сила. Пусть упрекают. Маньяк, некультурный, экспансивный и прочее. Но в своем деле гений, сила. Мы внимательно слушали. Трезвая оценка возможного врага». На следующий день, 13 апреля, в воскресенье, Сталин сделал неожиданный жест. Вождь приехал на вокзал проводить польщенного таким вниманием министра иностранных дел Японии Йосуке Мацуока. «Этого не ожидал никто», — вспоминал Молотов, «потому что Сталин никогда никого не встречал и не провожал. И японцы, да и немцы были потрясены. Поезд задержали на час. Мы со Сталином крепко напоили Мацуоку и чуть ли не внесли его в вагон. Эти проводы стоили того, что Япония не стала с нами воевать». Весь дипломатический корпус увидел, как Сталин обнял за плечи немецкого посла Шуленбурга и попросил его позаботиться о том, чтобы Германия и Советский Союз и дальше оставались друзьями. Затем Сталин повернулся к немецкому полковнику Хансу Крепсу, исполнявшему обязанности военного атташе, и пожал ему руку со словами: «Мы останемся друзьями, что бы ни случилось». Министр Геббельс записал в дневнике: «Как хорошо обладать силой. Сталин явно не хочет знакомиться с германскими танками. Я провел весь день в лихорадочном ощущении счастья. Какое воскресенье из долгой зимней ночи». 17 апреля югославская армия капитулировала. Третий рейх находился в зените могущества. «Для немецкого солдата нет невозможного». Этими словами заканчивалась сводка вермахта, где подводились итоги боевых действий на Балканах и в Северной Африке. 4 мая в 6 вечера, вспоминал адъютант Гитлера, состоялось обычное после каждой успешной кампании выступление фюрера в Рейхстаге. Подчеркнув мощь и выдающиеся успехи вермахта, Гитлер сказал: «41-му году суждено войти в историю как году нашего величайшего триумфа». Но Гитлер не сказал, что оккупация Югославии заставила его отложить нападение на Советский Союз на 4 недели, а это имело большое значение для нашей страны. Как раз на следующий день в Москве Шуленбург объяснял Деканозову, в каком бешенстве пребывает Гитлер из-за истории с Югославией. «Германия, как великая держава, — говорил немецкий посол, — не могла терпеть действия югославского правительства, которое по прошествии всего лишь нескольких часов после подписания пакта с Германией посадил в тюрьму министров, подписавших этот пакт. У Гитлера остался неприятный осадок от действий советского правительства, заключившего договор с Югославией. У него создалось впечатление, что Советский Союз стремится препятствовать осуществлению Германией своих жизненных интересов». Шуленбург предупредил советского посла, что не имеет указаний из Берлина и ведет эту беседу в частном порядке. Но Деканозов просто не мог поверить, что немецкие дипломаты ведут эту беседу на свой страх и риск, и счел их слова попыткой спровоцировать советское правительство на какой-то опасный шаг. Тем не менее, Деканозов доложил Молотову: «По мнению Шуленбурга, слухи о предстоящей войне Советского Союза с Германией являются взрывчатым веществом, и их надо пресечь, сломать им острие». Шуленбург несколько раз повторял мысль, что следует что-то предпринять, чтобы пресечь слухи. Вечером того же дня, 5 мая 1941 года, В Кремле состоялся традиционный прием для выпускников и преподавателей 16 военных академий и 9 военных факультетов гражданских учебных заведений. На приеме выступил Сталин. Речь не опубликовали. Иностранный дипломат и журналист, работавший в Москве, пытались выяснить, что именно сказал вождь военным. Советская разведка организовала утечку информации, точнее, дезинформации, специально для германского посольства. И посол Шуленбург сообщил в Берлин, что Сталин, сопоставив силы Красной Армии и Вермахта, старался подготовить своих приверженцев к новому компромиссу с Германией. В реальности речь носила прямо противоположный характер. Сталин пренебрежительно говорил о Вермахте и превозносил успехи Красной Армии. Многие историки даже увидели в словах призыв к превентивной войне против Германии. Но Сталин объяснил соратникам: «Я сказал это, чтобы подбодрить присутствующих, чтобы они думали о победе, а не о непобедимости немецкой армии, о чем трубят газеты всего мира». Немецкие победы на Западе производили сильное впечатление, и Сталин успокаивал своих командиров, заодно напомнил, что Германия — потенциальный противник. Это не означало, что война вот-вот начнется. Красная армия должна постепенно готовиться к тому, чтобы в какой-то момент перехватить у Гитлера военную инициативу. На следующий день, 6 мая, в газетах был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении Сталина председателем Совета народных комиссаров. Он сделал себя главой правительства, в частности, с прицелом на зарубежные поездки. Конечно, в мире никто не заблуждался относительно его реальной роли. Но с протокольной точки зрения генерального секретаря партии нельзя было принять с официальным визитом. Роль главы правительства позволяла Сталину поехать за границу, где он не был с дореволюционных времен. В Москве обсуждался вопрос о том, что Сталину есть смысл самому побывать в Берлине и объясниться с Гитлером. Ситуация с каждым днем становилась все сложнее. Советские военные нервничали, видя, как немецкие войска концентрируются на западных границах Советского Союза.